Фредерик Браун. Не оглядывайтесь. А теперь откиньтесь на спинку кресла и расслабьтесь. Попытайтесь испытать удовольствие, ибо это последний рассказ, который вы читаете в вашей жизни. Или почти последний. Закончив читать этот рассказ, вы не будете спешить встать из кресла. Вы найдете причину не выходить из комнаты, из вашего дома, из вашего кабинета. Но рано или поздно вам придется это сделать. Там, снаружи, я буду вас поджидать. Или, вполне возможно, я буду значительно ближе к вам. Может быть, здесь, в этой комнате. Вы думаете, что это всего лишь шутка? Вы полагаете, что это лишь литературный прием, чтобы заинтересовать вас этим рассказом? Что вы вовсе не интересуете меня. Продолжайте так думать. Но будьте объективны. Признайте, что я заранее вас предупредил. Харвей предложил пари, что я не смогу сделать это. Если он проиграет, то отдаст мне бриллиант такой же большой, как его голова. Теперь вы понимаете, почему я должен убить вас. И почему должен сказать вам заранее, как и зачем вас убью? Почему должен предупредить вас? Таковы условия пари. Условия, которые поставил мне Харвей. Но сначала я расскажу вам о Харвее. Он высокого роста, красивый, обходительный и космополитичный. Он похож на Рональда Рейгана, когда тот еще не занимался политикой, а был киноактером. Но только Харвей чуть выше. Харвей одевается на $1 000 000. Но это не имеет большого значения. В обыкновенной робе он все равно выглядел бы впечатляюще. Какое-то обаяние есть в Харвее. Насмешливое обаяние. И это вы чувствуете, когда он смотрит на вас. Его взгляд заставляет мечтать о далеких сказочных местах, где много дворцов и прекрасной музыки. Харвей встретил Джастина Дина в Спрингфилде, штат Огайо. Маленький, странноватого вида субъект, Джастин был гравером по профессии и работал в Atlas Printing Company. Ничем внешне непримечательный Дин по образу жизни и поведению являл собой прямую противоположность Харвею. В свои 35 лет Джастин почти полностью облысел и носил очки, потому что испортил свое зрение, занимаясь высокохудожественной печатью и изготавливая редкие по красоте гравюры. Дин был отличным гравером, смею вас заверить. Я никогда не спрашивал Харвея, как он оказался в Спрингфилде, но он все-таки очутился там. Поселившись в Кастел-отеле, Харвей заявился в Atlas Company и заказал для себя визитные карточки. Случилось так, что Джастин был один в мастерской, и он сам выполнил заказ Харвея, который хотел, чтобы его карточки были наилучшими и гравированными. Харвей всегда желал все наилучшее. Харвей, по всей вероятности, поначалу даже не заметил Джастина. В самом деле, почему он должен был это сделать? Но Джастин разглядел Харвея очень хорошо. И он увидел в этом человеке все то, чем он сам хотел обладать. И что у него, Джастина, никогда не будет. Потому что с этим надо родиться. Джастин собственноручно изготовил пластины для визитных карточек и сам отпечатал их. Он проделал замечательную работу с тем, чтобы визитки полностью соответствовали облику такого человека, как Харвей Прэнсис. Такое имя было отгравировано на каждой карточке, только оно и больше ничего. Только очень важные люди имеют такие визитки. Джастин очень художественно выгравировал полное имя заказчика тонкими изящными линиями, использовав свободный курсивный стиль, вложив в каждую букву все свое мастерство. И это оказалось не напрасным. ибо на следующий день, когда Харвей вновь заявился, чтобы забрать свои визитки, он взял одну, посмотрел на нее и спросил: «Кто это сделал?» И маленький Джастин с гордостью сообщил ему, кто исполнил заказ. Харвей улыбнулся ему и сказал, что это работа мастера. Он пригласил Джастина пообедать с ним вечером после работы в голубом зале ресторана «Кастл Отель». Вот таким образом Харвей и Джастин познакомились. Но Харвей был осторожен. Некоторое время он выжидал, изучая Джастина. Затем, как бы между прочим, спросил его, может ли он изготовить пластины для печатания 5- и 10-долларовых банкнот. Харвей сказал, что у него есть связи, что он может оптом продавать фальшивые деньги людям, которые способны пустить их в оборот. И самое главное, Харвей знал, где можно приобрести бумагу с шелковыми нитями в ней, почти идентичную той, из которой изготавливаются настоящие деньги. Настолько схожую, что разницу мог определить только эксперт. Джастин оставил свою работу в «Атласе». Он и Харвей отправились в Нью-Йорк, где на Амстердам-авеню открыли маленькую типографию, якобы для печатания визиток и поздравительных открыток. На самом деле они приступили к печатанию фальшивых денег. Джастин трудился напряженно, очень напряженно. Он никогда так не напрягался в своей жизни, потому что помимо изготовления металлических пластин для печатания 5- и 10-долларовых купюр, ему приходилось выполнять и вполне законные заказы, чтобы оплатить расходы по организации нелегального бизнеса. Он работал день и ночь почти год, изготавливая пластину за пластиной, каждый раз одну лучше другой, пока, наконец, не получились такие пластины, о которых Харвей сказал, что они — то, что нужно. В этот вечер они отпраздновали творческий успех Джастина, поужинав в ресторане «Вальдорф Астория», после чего совершили турне по ночным клубам Нью-Йорка. Харвею пришлось здорово потратиться. Но это уже не имело значения. Они становились богачами. Впервые в жизни тогда Джастин попробовал шампанского. Они выпили несколько бутылок. Дин совершенно опьянел и вел себя глупо. На следующее утро Харвей сказал ему об этом, но Джастин совершенно на него не обиделся. Харвей отвез его в свою комнату в отеле, уложил в постель, и Джастин с алкогольным отравлением провалялся в ней пару дней. Но это тоже уже не имело значения. Они становились богачами. Затем Дин стал печатать купюры, и они действительно разбогатели. Джастин уже не работал с прежним напряжением, отказывался от обычных заказов, объясняя клиентам, что он якобы перегружен и не успеет сделать все вовремя. Он выполнял лишь минимум заказов, чтобы не терять, как говорится, вывеску. А под прикрытием этой вывески продолжал изготовление фальшивых купюр, которые сделали его и Харвея богачами. Постепенно Джастин познакомился с людьми, с которыми Харвей имел дело. Он встретился с быком Меллоном, здоровенным типом, похожим на быка и носившим соответствующее прозвище. Меллон пускал изготовленные Джастином фальшивые деньги в оборот. Лицо быка никогда не улыбалось и не меняло своего непроницаемого выражения. Никогда. Исключая те минуты, когда бык подносил горящие спички к подошвам голых ступней Джастина. Но это случилось позже, тогда, когда Меллон хотел узнать, куда Джастин девал пластины. Дин познакомился с другим приятелем Харвея, капитаном Джоном Уиллисом из полицейского управления, которому Харвей передавал значительные суммы фальшивых денег. Но это тоже не имело значения, поскольку этих денег хватало на всех. Поскольку Джастин и Харвей были богачами. Дин встретился также и с такими друзьями Прентиса, как известная звезда эстрады и владелец одной довольно солидной газеты. Он познакомился с другими важными, не менее значительными личностями. Харвей, как догадывался Джастин, занимался различными аферами помимо дельца, которое вершилось в маленькой типографии на Амстердам-авеню. Некоторые такого рода предприятия вынуждали Прентиса отлучаться из города, особенно по субботам и воскресеньям. В ту субботу, когда Харвей убили, Джастин так и не понял, что реально произошло. Просто Прентис уехал и не вернулся. О, Джастин понимал, что Харви убили. Понимал это хорошо. Ведь полиция нашла тело с тремя пулевыми отверстиями в груди. Труп был обнаружен в самом дорогом номере самого фешенебельного отеля в Олбани. Словно сам Харви Прентис выбрал это место, где должно лежать его мертвое тело. Джастин реально знал только одно. Накануне убийства Харвея, вечером, за несколько часов до того, как газеты сообщили о случившемся, в типографии раздался продолжительный телефонный звонок. Дин снял трубку и услышал голос Харвея. Как обычно, этот голос звучал уверенно и весело. Но Харвей сказал: «Джастин, уничтожь пластины, бумагу, все, немедленно. Я объясню, когда мы увидимся». Прентис подождал, когда Дин ответил: «Разумеется, Харви». «До скорого, дружище», — отозвался Прентис и повесил трубку. Джастин быстро уложил в чемодан пластины, бумагу и $5000, только что изготовленных. Пластину он завернул отдельно. Затем Дин вышел на улицу. Он предусмотрительно избавился от бумаги, фальшивых денег и пластин. Деньги завернул в бумагу и сжег все в инсинераторе большого отеля, где зарегистрировался под чужим именем и где он и Харви никогда не останавливались. Металлические пластины сгореть, естественно, не могли. Поэтому Джастин отправился на пароме к Стейтон-Айленду и где-то посредине бухты, стоя на палубе, незаметно выбросил завернутые в тряпку пластины за борт. Затем, сделав все, что ему велел Харви, причем продуманно и хорошо, Джастин вернулся в отель. То есть в тот отель, где он постоянно проживал, а не в тот, где он сжег бумагу и деньги. От усталости он свалился в кровать и уснул. Утром Джастин прочитал в газетах об убийстве Харвея, и это потрясло его. Это показалось невозможным. Он не мог поверить. Он воспринял это как розыгрыш, который кто-то специально устроил для него. Воспринял как скверную шутку. Джастин знал, Харви, несомненно, сможет вернуться к нему. И он оказался прав. Харви действительно вернулся. Но это случилось позже, на болоте. Как бы то ни было, Джастин хотел быть в курсе событий. Он взял билет на ближайший поезд в Олбани и, вероятно, находился в этом поезде, когда полицейские явились в отель. Там же, наверное, они разузнали, что по телефону заказан билет на поезд, и поэтому уже ждали его у вагона на станции назначения. Они доставили его в участок, и там очень долго продержали. Они не могли обвинить его в убийстве Харвея, поскольку было доподлинно известно, что он находился в Нью-Йорке в то время, когда Харвей был убит в Олбани. Но они каким-то образом уже знали, что Харвей и он являлись совладельцами маленькой типографии на Амстердам-стрит, и предполагали, что он может навести их на тех, кто убил Харвея. Их также очень интересовало, не занимались ли Харви и Джастин изготовлением фальшивых купюр. Это интересовало полицейских даже больше, чем самоубийство. День за днем, днем и ночью они допрашивали Джастина Дина, задавали ему одни и те же вопросы, на которые тот не отвечал, потому что не мог. Харви этого не разрешал. Они не давали спать и прежде всего хотели узнать, где находятся пластины. Он почти хотел им сообщить, что пластины находятся в безопасном месте, куда никто и никогда не сможет добраться. Но не мог рассказать об этом, потому что это означало признаться в том, что он и Харви занимались изготовлением фальшивых денег. Кроме того, он был уверен, что Харви это бы не одобрил. Так ничего и не сказал полицейским. Они обыскали типографию на Амстердам-стрит, но так и не обнаружили никаких улик. У них не было оснований содержать Джастина Дина под стражей. Но он ничего не знал об этом. И у него не было адвоката. Все это время он хотел увидеть Харви, однако полицейские не позволяли. Потом до них дошло, что в сущности он не верит в смерть Харви. Они отвезли его в морг, показали мертвеца и сказали, что мертвец и есть Харвей. Джастин признал, что, возможно, это и так, хотя мертвый Харвей отличался от живого. Мертвый он не выглядел таким великолепным. И Джастин, посмотрев на мертвеца, подумал, что перед ним Харвей. Но, подумав, все-таки не поверил в смерть Харви. После посещения морга он впал в оцепенение и не говорил ни слова, хотя полицейские держали его без сна на протяжении нескольких дней, направляя свет мощной электрической лампы прямо в глаза. Они не били дубинками или резиновыми шлангами, хотя почти беспрерывно хлестали ладонями по лицу, чтобы он не заснул. Через какое-то время Джастин перестал ориентироваться в окружающей обстановке и уже не мог отвечать на вопросы, даже если бы он захотел. Прошло еще какое-то время, и он очутился в кровати в белой комнате. И все, что он пережил, показалось ему каким-то кошмаром, во время которого он постоянно звал Харви. В его сознании царила ужасная каша. Он не мог уяснить до конца, мертв все-таки Харви или нет. Однако постепенно наступило прояснение. Джастин осознал, что не должен оставаться в этой белой комнате. Он должен выбраться из нее, чтобы разыскать Харви. И если Харви мертв, Джастин хотел убить всех тех, кто убил Харви. Потому что Харви поступил бы точно таким же образом, если бы кто-либо убил Джастина. Итак, Дин стал притворяться и вести себя соответственно пожеланиям врачей и медицинских сестер. И, наконец, они отдали ему одежду и выпустили на свободу. Джастин постепенно становился все умнее и умнее. Он думал, что бы Харви велел мне сделать? Джастин знал, что за ним будут следить, потому что они думают, что он приведет их к пластинам. Ведь никто не знал, что они лежат на дне гавани. Поэтому из Олбани Джастин направился в Бостон, а затем уже пароходом в Нью-Йорк. Прежде всего он направился в типографию. Он проник туда через боковую дверь только после того, как убедился, что помещение не охраняется. В типографии все было перевернуто и разгромлено. Очевидно, они очень усердно искали пластины. Но, конечно, Харве в типографии не оказалось. Джастин вышел оттуда и из телефонной будки позвонил в их отель. Ему ответили, что Харви уже не живет в отеле. Будучи очень умным и чтобы не дать повода догадаться, кто звонит, Джастин попросил подозвать к телефону Джастина Дина. И ему ответили, что Джастин Дин тоже больше не живет в отеле. Затем он нашел другую телефонную будку и оттуда решил позвонить некоторым друзьям Харвея. Он позвонил быку Мелону первому, потому что бык был их другом. Он назвался и спросил, не знает ли бык, где Харвей. Но Мелон вроде бы не придал значения этому вопросу. Он слегка взволнованным голосом спросил у Джастина. «Фараоны заполучили пластины, Дин?» Джастин ответил, что нет, что не сказал им, где пластины, и снова поинтересовался, где Харвей. «Ты чокнулся? Или шутишь?» — спросил бык. Но Джастин вновь повторил свой вопрос. Тон Мелона изменился, и он сказал. «Где ты находишься?» Джастин объяснил. «Харви с нами. Он вынужден скрываться, но с ним все в порядке, если это тебя интересует, Дин. Никуда не уходи. Мы подъедем и заберем тебя». Они действительно очень скоро подъехали на автомобиле. Бык Мелон и еще двое. Они сообщили, что Харви скрывается в Нью-Джерси и что они едут прямо туда. Поэтому он поехал с ними, находясь на заднем сидении между двумя подручными быка, которых он не знал. Мелон вел автомобиль. Они подобрали его часов 4 дня. И бык гнал машину весь вечер и большую часть ночи. Гнал очень быстро и, должно быть, уехал значительно дальше Нью-Джерси, по крайней мере, в Вирджинию, если не в саму Калифорнию. Небо слегка начинало сереть на востоке, предвещая рассвет, когда автомобиль остановился у покосившейся лачуги, очень похожий на охотничий домик. На много миль вокруг не было другого жилья. Даже приличной дороги, ведущей к этой лачуге, не было. Только узкий проселок, по которому могла едва проехать легковая автомашина. Они провели Джастина в лачугу и привязали его к стулу, сообщив, что Харвея здесь нет, но якобы Харви им пообещал, что Джастин расскажет, где находятся пластины, и добавили, что Джастин не уйдет из лачуги, пока не скажет, где пластины. Джастин не поверил им. Понимал, что они обманули, что Харвей не сказал бы ничего подобного. Но это не имело значения, что касается пластин. Также не имело значения и то, что он сообщит, где эти пластины находятся. Они все равно не могли отыскать их и не могли сообщить в полицию. Поэтому он сказал правду и сделал это весьма охотно. Пластины на дне гавани. Но ему не поверили. Они сказали, что он лжет и спрятал эти пластины. Они стали пытать его, чтобы заставить заговорить. Били, кололи ножами, поджигали подошвы его ступней горящими спичками и зажженными сигаретами, загоняли иголки под ногти. Устав, они отдыхали и задавали ему вопросы. И когда он мог говорить, он говорил правду. Но они по-прежнему не верили и поэтому снова пытали. Так продолжалось несколько недель. Джастин не знал, как долго. Но это продолжалось очень долго. Однажды они куда-то уехали на несколько дней, оставив Джастина связанным, без еды и воды. Наконец они вернулись, чтобы начать все сначала. И все время, пока его пытали, Джастин надеялся, что Харвей придет и выручит его. Но тогда Харвей еще не пришел. В конце концов, то, что происходило в лачуге, закончилось. Однако Джастин не знал об этом. Бык и его дружки решили, что он умер. Может быть, они были правы. Или почти правы. Джастин пришел в себя в болоте. Он лежал на самом краю отмели, за которой начиналась настоящая трясина. Его лицо торчало из воды. Он слегка повернулся. Лицо оказалось под водой. Это-то и привело его в чувство. Нет, Мелон и его подручные определенно думали, что он мертв. Они бросили его в болото, но тело оказалось на мелководье, и он не утонул. И, очевидно, в последнем проблеске сознания повернулся на спину, выставив лицо из воды. Я не помню, долго ли Джастин провалялся в болоте. Но, вероятно, долго. Я могу лишь вспомнить какие-то обрывки происходившего там. Сначала я не мог двигаться, просто лежал в стоячей воде. Когда стемнело, мне стало очень холодно. Помню, мои руки стали потихонечку двигаться, и я немного выполз из воды. Какое-то время я лежал в грязи, но ноги находились в воде. Я заснул или вновь потерял сознание. Когда открыл глаза, поднималась серая пелена рассвета. И вот тогда Харвей появился. Думаю, я звал его, и он, должно быть, услышал. Харвей возник в нескольких шагах от меня, как всегда, безупречно одетый. Он стоял на самой трясине. Его рассмешило то, что я такой слабый, что лежу как бревно в грязи и грязной воде. Я встал на ноги. И внезапно боль исчезла. Харвей приблизился. Мы пожали друг другу руки, и он сказал: «Пойдем, Джастин, тебе следует выбраться из этого болота». Я так обрадовался тому, что он пришел, что немного расплакался. Он, увидев мои слезы, вновь рассмеялся и сказал: «Обхвати меня за плечи, тебе будет легче идти». Но я не сделал этого, потому что весь был покрыт грязью и болотными водорослями, а он, Харвей, выглядел великолепно в своем белом и с тонкой шерсти костюме, как будто только что сошел с обложки журнала «Мод». И все время, пока мы выбирались из болота, мы не разлучались. Харвей даже не запачкал грязью нижнюю часть брюк, не растрепал ни одну прядь своих гладко причесанных волос. Я попросил его идти впереди, указывая дорогу. Он так и сделал. Время от времени оборачивался, смеясь, ободряя меня, разговаривая со мной. Иногда я падал, но не позволял ему подходить ко мне и помогать подняться. И он терпеливо ждал, пока вновь я встану на ноги. И если я не мог этого сделать, то полз вслед за ним. Мне даже приходилось переплывать речушки, через которые он легко перепрыгивал. Так продолжалось 2 дня и 2 ночи. Когда я засыпал, какие-то мелкие болотные твари ползали по мне. Я их ловил и пожирал. Или это мне снилось? Я помню еще кое-что из того, что происходило на болоте. Долго и часто кто-то тихо играл на органе. Иногда в небе появлялись ангелы и пели. Но и голоса заглушали доносившиеся из трясины вопли чертей. Или мне это бредилось? Харви повторял. «Еще немного. Еще немного, Джастин. Мы выберемся из болота, и мы отомстим. Всем отомстим». И он оказался опять прав. Мы выбрались. Мы вышли на сухое поле, где зеленело уже выросшее по пояс кукуруза. Но на побегах еще не было початков, которыми я бы утолил голод. Мы наткнулись на ручей с чистой водой, совсем не вонючий, как та, что в болоте. Харвей велел мне вымыться в ручье и выстирать в нем мою одежду. Я так и поступил. Хотя мне очень хотелось поспешить туда, где можно добыть хоть какой-нибудь еды. Я выглядел весьма скверно. Одежда, очищенная от грязи, превратилась в мокрые лохмотья. Я не мог ждать, пока она высохнет. Мое лицо заросло щетиной, на ногах не было ничего, ни носков, ни ботинок. Мы пошли дальше и вскоре набрели на небольшой фермерский дом. На двухкомнатную хибару, точнее говоря. Из трубы шел дым, и во дворе пахло печеным хлебом. Я пробежал несколько последних ярдов до двери и постучал в нее. Женщина безобразной наружности открыла дверь и тут же захлопнула, прежде чем я успел сказать хоть слово. Откуда-то силы вернулись ко мне. Возможно, их мне дал Харвей. Но я не помню, находился ли он поблизости в эти минуты. Я увидел груду поленьев у стены, схватил самое большое и, используя его как таран, взломал дверь. Я убил эту женщину. Она пронзительно кричала, но я убил ее. И затем набил рот горячим свежим хлебом. Пока ел, я поглядывал в окно. И вовремя заметил мужчину, бегущего через поле к дому. Я нашел нож и убил его, как только он переступил порог. Убивать ножом оказалось проще и быстрее. Мне это понравилось. Я еще поел хлеба, не забывая посматривать в окно. Но никто не приблизился к дому. Затем у меня разболелся живот. Я лег на пол, поджав ноги под себя. И когда речь прошла, уснул. Харвей разбудил меня еще засветло. Он сказал: «Пора уходить. Тебе следует убраться как можно дальше отсюда». Я знал, что он прав, но сразу не поспешил. Я становился, как вы заметили, умнее и хитрее. И понимал, что нужно еще кое-что сделать. Нашел керосиновую лампу и спички, зажег лампу, затем обыскал хибару и забрал все, в чем нуждался. Я надел рубашку и костюм убитого мужчины. Костюм оказался почти впору. Мне лишь пришлось немного подвернуть брюки. Его ботинки были мне велики. Ну и это оказалось кстати, потому что мои ступни распухли. Я нашел бритву и побрился. Это заняло много времени, ибо моя рука дрожала. Но я брился очень осторожно и почти не порезался. Я перерыл весь дом в поиске денег. Наконец нашел их. $60. Я также взял нож. Позже заточил его. Ничего особенного. Костяная рукоятка, дугообразное лезвие, но из хорошей стали. Я покажу вам этот нож. Вы увидите его очень скоро. Я им пользовался. И не раз. Когда мы, наконец, покинули лачугу, Харвей сказал, чтобы я не выходил на шоссе, что безопаснее уехать из этих мест товарным поездом. Найти железную дорогу оказалось легко. Ночью мы услышали гудки поездов и стук колес. И по этим звукам определили, где она находится. Поскольку Харвей мне помогал, все получилось так, как нужно. «Я не буду больше утомлять вас деталями». Не буду рассказывать, например, что произошло с обходчиком или со спящим бродягой, на которого мы случайно наткнулись в пустом товарном вагоне, или о том, как меня чуть не арестовала полиция в Ричмонде. Это меня кое-чему научило. Я понял, что не должен разговаривать с Харвеем, если кто-нибудь поблизости. Он ведь избегает попадаться им на глаза. Он в любой момент может исчезнуть. И они не знают, где он. Они думают, что у меня в голове не совсем в порядке, потому что я разговариваю с ним. В Ричмонде я купил себе одежду получше, подстригся, и у того парня, которого я убил в темной аллее, оказалось в карманах $40. У меня снова появились деньги. С тех пор я многое путешествую. И если вы проницательны, вы догадываетесь, где я сейчас. Я разыскиваю Быка Мелона и еще тех двух. Их зовут Гарри и Карл. Харвей все время напоминает, что все трое — крепкие орешки, и что я еще не готов разделаться с ними. Я и сам знаю, что мне нужно натренироваться, набрать нужную форму. Поэтому я и не спешу. Ну и не сижу на одном месте без дела. Иногда я останавливаюсь в каком-нибудь городе, устраиваюсь на работу печатником. И все, что еще понял, я могу работать хорошо, и окружающие люди не считают меня странным. Они не пугаются, когда я смотрю на них так, как Бык и те двое смотрели на меня несколько месяцев назад. Я научился разговаривать с Харвеем только наедине в нашей комнате. И то очень тихо, чтобы не услышали соседи и не подумали, что я болтаю сам с собой. И я продолжаю практиковаться с ножом. Я убил множество людей. Главным образом, на пустынных улицах по ночам. Некоторых убил из-за денег. Но большинство — ради тренировки. И еще потому, что это мне уже нравится. Теперь я очень хорошо владею ножом. Вы даже почти не почувствуете боли. Но Харвей утверждает, расправляться с беззащитной, ничего не подозревающей жертвой не составляет особого труда. Иное дело убить опытного в таких делах человека, который еще и настороже. А Бык, Гарри и Карл будут всегда настороже. Я возразил Харвею, что для меня это уже не проблема. Он не согласился. Мы заспорили и в результате заключили пари, о котором я упоминал в самом начале. Я сказал, что могу прирезать любого, на кого наточил нож, и даже сообщить этому человеку, почему и приблизительно, когда я убью его. Харвей ответил, что я хвастаю. И мы заключили пари. И он проиграет это пари. Проиграет, потому что я предупреждаю вас, что убью вас. И вы все-таки не верите мне. Держу и с вами пари. Вы думаете, что мое предупреждение — еще одна выдумка среди прочих других вымыслов, которые, как вам показалось, вы прочли в этой книге. Вы никогда не поверите, что держите в руках единственную книгу, в которой напечатана эта выдумка. И это вовсе не выдумка. И даже если я скажу вам, как это сделаю, вы все равно не поверите. Видите ли, чтобы выиграть пари, я должен перехитрить Харвея и перехитрить вас. Он никогда не подумал бы, и вы бы никогда не догадались, насколько легко для хорошего печатника, который в прошлом еще был замечательным гравером и фальшивомонетчиком, подменить всего лишь один рассказ в вашей книге. Разве это можно сравнить с подделкой денежной купюры? Все, что мне нужно сделать, это купить сборник коротких занимательных рассказов, последний из которых, как я успел заметить, носит название «Не оглядывайтесь». Прекрасное название для того, что я задумал. Вы узнаете, что я имею в виду, через несколько минут. Мне повезло, что в типографии, где я сейчас работаю, есть тот тип шрифта, которым отпечатана эта книга. Мне придется немного поискать соответствующую бумагу, и когда ее найду, я буду готов написать все то, что вы сейчас читаете. Я напишу это прямо на линотипной машине во время ночной смены. Я даже получил на это разрешение начальника смены, сказав ему, что хочу напечатать рассказ и подарить его другу на день рождения. Короче говоря, преподнести сюрприз. Когда закончу печатать, я, конечно же, расплавлю набор. После этого мне остается лишь вырезать из книги одни страницы и вклеить другие, мною напечатанные. Я все сделаю так, что вы никогда не заметите разницы, даже если необъяснимая тревога внезапно охватит вас. Не забывайте, я подделывал 5- и 10-долларовые купюры, и вы бы никогда не отличили их от настоящих. Подделать книгу — сущий пустяк по сравнению с той работой. Завтра я пойду к какому-нибудь книжному магазину или киоску, где продаются копии этой книги. Я положу подделанную к другим ей подобным и буду наблюдать, стоя где-нибудь поодаль, и обязательно замечу, как вы купите подделку. Остальное я не могу вам рассказать, поскольку это зависит от многих обстоятельств. От того, например, направитесь ли вы прямо домой с книгой-подделкой или пойдете с ней куда-нибудь еще. Я прослежу и дождусь, когда вы начнете читать. И уж будьте уверены, я постараюсь, чтобы «Не оглядывайтесь» стал последним рассказом вашей жизни. И если вы находитесь в своем доме и читаете этот рассказ, вполне вероятно, что я уже проник в дом. Может быть, я уже в комнате, где вы сидите. Стою, спрятавшись за портьерой, и жду подходящего момента. Или я сижу напротив вас в отдельном двухместном купе пассажирского поезда. Или поднимаюсь по пожарной лестнице отеля, где вы остановились. Или уже смотрю сквозь стекла окон вашего номера. Где бы вы ни читали рассказ «Не оглядывайтесь», знайте, я поблизости. Слежу за вами и жду, когда вы оторвете глаза от последней страницы. Будьте в этом уверены. Через несколько секунд вы закроете книгу, все еще не веря написанному в ней. Не оглядывайтесь. Так лучше для вас. Вы не увидите ножа, несущего вам смерть. Когда я убиваю людей, вонзая нож в спину, мне кажется, они не имеют ничего против. Дочитывайте. И по-прежнему думайте, что все это выдумка, литературный вымысел. Но не оглядывайтесь. И не верьте, пока не почувствуете острие ножа. Фредерик Браун. «Не оглядывайся». Рассказ читал Олег Булдаков.